Глава 8. Я раскрыл сверток. Пришлось сдерживать задора, покрепче ухватив его бедрами. Он снова зарделся и принялся выделываться перед кобылой Батура, которую звали Иелла, что на хазарском означало «ветер». В завернутом свертке был деревянный продолговатый короб, а в нем... «Охо!» — с придыханием воскликнул Алексей, заставив Батура навостриться. «Да это же...» Но потом заставил растеряться, когда добавил. «А что это такое, Люд?» Но я не ответил. Ком в горле застрял, не позволяя вырваться ни единому слову. Это была костяная игла из ребра ледяной касатки, демона, обитающего на родине Анны, которого, собственно, убил я когда-то. Мы встретились с ней в холодных водах Студеного моря. Я оказался там в поисках богини льда и снега Мары, но наткнулся на рыболовов, попавших в беду. Они оказались на отколовшейся льдине слишком далеко от берега, чтобы добраться вплавь, не замерзнув насмерть. Но даже не холод мешал им рискнуть, а ледяная касатка, кружившая поблизости. После той битвы я сильно пересмотрел свое желание встречаться с Марой. Демона-то я прикончил, но так промерз, что потерял сознание. Очнулся уже укутанный в шкуры возле слабого костра, согревающего мое дрожащее тело. Охотники поделились собственной одеждой, чтобы спасти меня, и разделывали касатку, отчего льдина окрасилась в темно-багряный цвет. К тому времени я уже знал слова, позволяющие вызывать ветер, и отогнал льдину к берегу, когда достаточно пришел в себя. Предводителем рыболовов оказался отец Анны. Ее настоящее имя было другим, но чтобы выговорить, пришлось бы язык сломать. Поэтому она позволила называть себя близким по звучанию и привычным мне варгийским именем. Отец Анны предложил ее в качестве награды за спасение. Жениться или брать наложниц я не собирался, в то время передо мной стояли совершенно иные задачи. И я уж было отказался, но девушка вдруг потребовала забрать ее с собой. Я отговаривал долго, описывал все тяготы и лишения, предупреждал, что сам являюсь не лучшим представителем благородных рыцарей, о которых в то время расходились короткие сказки по всему миру. Но Анна была непреклонна. К тому же она вполне сносно говорила на варгийском языке и знала наречия народов с холодных островов, которые сейчас являются частью Асвана. Я решил, что она может быть полезной, и не прогадал. Анна отличалась внешностью среди своего народа. Некоторые северные черты остались, но лицом больше походило на варгийку. Как так получилось, интересоваться я не стал. Ее отец вырезал оберег из ребра, побежденной ледяной касатки, и вручил дочери на прощение. Отправились на юг. Я решил встретиться с Марой, когда наступит зима, и ее владения подберутся южнее. Правда, и это в будущем не удалось. Мне пришлось возвращаться на самый северный север через пару лет. Но к тому времени я уже разучил несколько слов, позволяющих вызвать огонь. К тому же Анна помогла подготовиться к несносным холодам. И все в итоге получилось. Поэтому подарок мудро заставил сердце трепетать. Костяная игла после встречи с Марой стала истоком. Богиня одарила Анну, наделив его силой севера. Льдом, снегом и вьюгой. Несмотря на скромный вид, игла стала одним из самых могущественных оружий, что мне довелось видеть. С ним я мог быть спокоен за безопасность Анны. Но сейчас это была всего лишь костяная игла с высеченными оберегами. Не знаю, откуда у Мудро оказалась эта вещь, но он, видимо, что-то знал про Анну или про Светозара. По крайней мере, был уверен, что я пойму значение символов, призванных защищать владельца от невзгод. Это, наконец, выдавил я, очень важная для меня вещь. Я влил в иглу немного духовной силы, и она отозвалась еле заметным сиянием по линиям вырезов. Однако ничего больше получить не удалось. Но я проделал сквозь ушко веревку и повесил оберег на шею. Любопытство Алексея Батура наверняка не удовлетворил ответ, но большего им ждать не пришлось, поэтому мы продолжили путь. Верным признаком близости истока становился ветер. усиливающийся, злой ветер, заставляющий траву сгибаться к самой земле. Он постоянно менял направление, бил то в спину, то сбоку, то в лицо. Иногда заставлял останавливаться, словно уперевшись в стену. Даже Батур, привыкший к степи и ветру, с трудом переносил дорогу, а уж Алексей и вовсе терпел из последних сил. Укрыться было негде. Нам пришлось 3 дня продвигаться медленной поступью, потому что лошади тоже уставали. А спать, укрывшись за лошадиными же боками, без костров и горячей пищи. Крепче всех держался Задор. Даже в такой обстановке он продолжал проявлять к еле явный интерес и даже ухаживал, закрывая ее от ветра как мог. Чем, кстати, окончательно отодвинул других жеребцов на радость Батуру. Тот, правда, сейчас не был в состоянии выказывать радость. Но все изменилось, когда на горизонте показалась башня. Долгие сутки мы видели одну и ту же степь, распростертую во все стороны, но наконец-то вдалеке показалось высокое строение, окруженное стаями крылатых демонов. Они летали неподалеку, но не смели слишком приближаться к ней, словно их огораживал незримый оберег. Я почувствовал, как пронизанное холодным ветром тело согревается от разгорающегося внутри предвкушения. Алексей с Батуром тоже приободрились. Мы даже ускорились, желая побыстрее добраться до цели, несмотря на множество демонов в небе. Некоторые из них отрывались от общей кучи и летели в нашу сторону. Сначала они просто осматривались, приглядывались, но затем начали пикировать для нападения. Пришлось отбиваться. Некоторых удалось прибить ударом копья или взмахом клинка. Тратить стрелы Батур не стал, ветер был слишком сильным, чтобы прицелиться. И даже его оберегов не хватало, чтобы контролировать полет. Я же подумывал опробовать одну из своих печатей, которую готовил как раз к тому моменту, когда доберемся до истока. И в прошлой жизни ее окружали стаи крылатых демонов. Тогда мне пришлось попотеть, чтобы расправиться с ними, даже имея куда большую силу, чем сейчас. Потому что стаи разлетались в стороны так же быстро, как собирались вновь. Для меня тогда охотиться на этих чудищ было подобно тому, как сбивать мух тонкой палкой. Но теперь я надеялся расправиться намного быстрее. «Они начинают надоедать», — заметил Алексей, поражая очередного демона. Крылатые демоны были разными, конечно. Но эти походили на ящериц-грифов с длинными мощными клювами, объемными телами и свисающими когтистыми лапами. «Мы точно сможем добраться до истока!» — процедил Батур взмахом сабли, разрубая демону глотку. Ветер продолжал усиливаться, твари все еще накидывались на нас, но все это были лишь мелкие нападки. Они действительно надоедали и становились угрожающими, но применять мое секретное оружие еще рано. «Вперед!» — прорычал я в ответ соратникам. «Быстрее!» — мы пришпорили коней, подгоняли их, чтобы поскорее добраться на необходимое расстояние. Копье в моей руке разило чудищ, пронзало их насквозь, принося мне все новые и новые духовные потоки, которые, однако, усваивать удавалось с трудом. Духовные потоки пронзали наши сосуды, причиняя боль. Норовили разорвать источник, прежде чем раствориться в природе. Даже погибшие демоны доставляли немало проблем. И тут я задумался. А смогу ли выдержать поток всей энергии, что хлынет на меня, когда секретное оружие будет приведено в действие? «Алексей, Батур!» — окликнул я их. «Ловите!» И кинул им обернутые в печати связки металлических палочек с веревками на конце. Парни поймали их и вопросительно посмотрели на меня. «Когда дам сигнал, делайте, как я!» И послал Задора в галоп для последнего рывка. Конь фыркал, хрипел, но упрямо гнал вперед, ведя за собой остальных лошадей. Все устали, и они особенно. Но нужно еще немного. Совсем чуть-чуть. Демоны принялись накидываться на нас раз за разом. Только поразил одного, как вместо него появляются еще двое. Рука уже начинала уставать от уколов, взмахов и ударов. Я стиснул зубы, терпя жжение в плече и ноющую боль в пальцах. Если бы не отвары, которые мы выпили перед скачкой, уже наверняка бы выпали из седел. Но наконец-то наступил нужный момент. Чудища пикировали, пытались выхватить кусок плоти своими мощными когтями, но затем взлетали обратно, присоединяясь к круговороту своих собратьев. «Сейчас!» — крикнул я. и, напитав печати духовной силой, накинул веревки на шею улетающего обратно в стаю демона. Алексей с Батуром проделали то же самое и продолжили скачку, отбиваясь от чудищ. «И что теперь?» — спросил Алексей. Демоны совсем разошлись. Били один за другим, не давая продыха. Ветер, казалось, насквозь продувал и броню, и одежду, и все тело. Как Задор продолжал нестись вперед, я и понятия не имел. Но он упорно пронзал ветер, как тот пронзал меня. «Ну же!» Я смотрел на черное облако стаи, стиснув зубы. Оно закрыло солнце и отбрасывало тень, словно вот-вот наступит ночь. Уже должно было сработать. «Люд!» — рычал Батур. «Мы не сможем! Кони не выдержат! Скачем вперед!» «Давай, давай!» И на мой зов откликнулись взрывы. Сначала один, потом второй и третий. А за ними по цепочке прошлись вспышки, поменьше разгоняя тьму. Рев демонов, истошный вопль сотен глоток пронзил уши. Жар от взрывов обдал лицо, а за ним потянулись многочисленные потоки духовной силы поверженных демонов. «А-а-а!» — закричал Алексей, когда потоки хлынули в его источник. «Харал!» — вторил ему Батур, что на кхазарском означало «ругательство». Духовные потоки ринулись взрывать мой источник. Духовные сосуды еле сдерживали напор, отзываясь дикой болью. «Весь мир есть единое целое. Он родился из небытия, став бытием. Вырос и продолжает расти, но каждый из нас всегда был его частью. Мы рождаемся из праха мироздания, а затем сами превращаемся в прах». Я повторял про себя слова практики, которые внушал нам мудр. Раз за разом, сквозь оглушающую разум боль, копье продолжало разить отбившихся от стаи демонов, словно обрело собственное сознание. Бритвенно-острые когти царапали защитные пластины, разрезали одежду и оставляли порезы на теле. И, наверное, только удача способствовала тому, что никому из нас не нанесли серьезные раны. Духовные потоки продолжали врываться в источник. Третья ступень резко вспыхнула, словно ее пробудили насильно. Хотя так оно и было на самом деле. Без сосредоточения энергии демонов разорвало бы меня изнутри, а уничтожь я стою в одиночку, и оно бы не помогло. Алексей и Батур уже не отбивались, только держали над собой щиты и сжимали в руках оружие. Демоны налетали, рвали куски одежды и лязгали по броне, пугали лошадей, но их становилось все меньше и меньше. Они сгорали в цепных взрывах, улетали прочь в попытках избежать участь собратьев. А затем мы пересекли границу оберега, которую не смел пересекать ни один демон. И ветер вдруг стих. Резко. Внезапно. Свист, крики и взрывы, засевшие в ушах, в один миг исчезли. Я словно оглох и улавливал лишь отдаленный топот лошадей. Голова кружилась, дыхание рвало горло. Перед глазами все мерцало, двоилось и троилось. Сквозь угасающее сознание я уловил, как останавливается Задор, тут же припадая к земле. А за ним рухнули и остальные. «Весь мир есть единое целое. Он родился из небытия, став бытием». Четвертая ступень отрока пронзила тело до оцепенения. Руки и ноги свело судорогой, и я свалился с седла, зарывшись лицом в траву. Пятая ступень. «Вырос и продолжает расти, но каждый из нас всегда был его частью». Все вокруг побелело. Я уже не чувствовал собственного тела и едва сосредотачивался на источнике. В глубине затухающего сознания промелькнуло беспокойство за соратников, которые могли не выдержать такой нагрузки. Надеюсь, Алексей вобрал от мудра не меньше моего, а у Батура были достойные наставники. Шестая ступень. Я провалился в небытие. «Господин Светозар, вам пора вставать». Я с трудом раскрыл глаза. Веки будто приклеились друг к другу. «Вернись через... в общем, чуть позже. Сегодня хочу проспать до полудня». Перевернулся, накинув на голову одеяло. И почти заснул обратно. В таком состоянии это было слишком просто. Но Анна нагло и безо всякого стыда сдернула одеяло с постели. «Эй!» — воскликнул я. «Ты что творишь?» Уже полдень, господин. Да ладно. Демоны. Анна говорила таким тоном, что господин звучало как усмешка. Кстати, об этом. Я уже столько раз просил меня так не называть. Если я твой господин, почему же ты меня не слушаешься, Анна? На это нет времени, господин Светозар. У нас на пороге мятежники. Кто? Я вскочил с кровати, мигом проснувшись от услышанного. Какие мятежники? Откуда они вообще взялись? Меня распирало от возмущения. Я, значит, сижу до утра, корплю над составлением новых законов на благо моих добрых подданных, а они — мятежники? «Я им покажу, как противиться моей воле!» — рыкнул я злобно. «Где мой меч?» «Подождите, господин». Анна шагнула вперед. «Может, стоит с ними поговорить для начала?» «Поговорить? О чем?» «Ну, например, чего они изволят?» Я натянул штаны, рубаху, а поверх натянул тунику. Опоясался и нацепил ножны, и уже направился к выходу, когда Анна напомнила. «Корона, господин». «Ах, да». Я надел золотой обруч и отправился к этим проклятым мятежникам, предводителем которых оказался молодой человек благородной наружности. Высокий, темноволосый, с гордой осанкой и слегка приподнятым подбородком, отчего взгляд казался надменным. Хотя нет, он и был надменным. Он стоял впереди немалого воинства с обнаженным мечом в руке, верхом на дорогом белоснежном коне, облаченном в попону, вышитую золотистыми узорами. Прямо-таки принц. «Ты кто такой?» — рыкнул я, остановившись напротив. «Меня зовут Рамаль де Верьенно», — воскликнул засранец. «Я принадлежу древнейшему роду де Верьенно, владевшими этими землями десятки поколений, в том числе замком, что стоит передо мной». Я обернулся взглянуть на замок, в котором мы остановились на недельку, чтобы завершить некоторые дела. В том числе свод законов, на который я потратил всю ночь и, что более важно, почти весь положенный сон. Я посмотрел на Анну. Та кивнула, мол, не врет, гаденыш. «И что тебе надо, де Варенье?» Кинул я раздраженным тоном. «Де Верьенно!» — поправил Рамаль. Он явно не чувствовал момент. «Не стоит меня поправлять, когда я в таком дурном расположении духа. Тем более, если стоишь с вооруженной толпой, угрожая». «Чем, кстати, угрожая?» «Повторять не буду». «Отвечай!» Белоснежный конь вздрогнул и чуть повел в сторону. Рамалю пришлось натянуть поводья и успокаивать своего скакуна, но затем он ответил таки на мой вопрос. «То же, что я требовал в своем послании, Светозар Варгийский. Сними свои знамена и покинь наши земли, иначе моя армия заставит сделать это силой. Де Верьенно отныне вернет независимость себе и своим подданным». Неправильный ответ. «Молния!» Прорычал я стальным голосом. «Чего?» — нахмурился Рамаль. Так себе последнее слово. Разряд молнии ударил с небес прямо по макушке, оставив вместо благородного, но туповатого наследника рода де неважно, в общем. Вместо засранца остался дурно пахнущий уголек в почерневших доспехах. Белоснежный скакун взбрыкнул, сбросил с себя ношу и помчался в сторону замка. Вот он, умница, понял, что ему место в моей конюшне, хотя я даже слова не сказал. И почему некоторые животные умнее людей? По воинству передо мной прокатилась волна вздохов. Наконечники, копии, верхушки шлемов и доспехи блестели на солнце, ремни скрипели, бляшки глухо бренчали сразу у тысяч человек, создавая заметный шум. Но, судя по всему, они передумали штурмовать замок. «Расходитесь по домам!» — крикнул я, сложив у рта ладони. «Мероприятие отменяется!» И повернул коня обратно в замок. Анна как-то грустно вздохнула и последовала за мной. «Может, не стоило так быстро его убивать? Все-таки его род еще недавно правил этими землями. Людям это может не понравиться. Вельможи и без того напряжены после захвата королевства». «А мне не нравится, когда меня будут с позаранку всякие дурни. На каком послании говорил этот недоумок?» «Нота протеста, господин Светозар. Я положила вам ее на стол 3 дня назад. В ее голосе звучал явный укор в мою сторону. Правда, не помню. Ну, теперь неважно. Кстати, Анна. Да, господин? У нас найдется варенье, земляничное. Почему-то вдруг захотелось отведать. Я поищу, господин. Я начал приходить в себя от того, что Задор облизывал мое лицо шершавым слюнявым языком. «Ах, прекрати!» Отвел настырную морду в сторону и с трудом присел. Голова кружилась и трещала. Словно внутри гремела паршивая такая колокольня, которой подыгрывали очень плохой гусляр и без меры сильный барабанщик. «Демоны!» «Что за сон мне приснился?» Точнее, не сон, а воспоминание из прошлой жизни. Только вот к чему оно? Ладно, не до этого сейчас. Какое-то время пришлось потратить, чтобы проверить состояние духовных сосудов и источника. Их потрепало, но обошлось без заметных повреждений. И приятным дополнением стала восьмая ступень отрока. Я в шаге от стадии воина, и это очень хорошо. Только не стоит впредь возвышаться подобным способом. Слишком уж рискованно. «Демоны! Совсем забыл о парнях!» Я вскочил, игнорируя стрельнувшую в висках боль, и помчался в сторону лежащих в стороне Алексея и Батура. Лошади мирно щипали травку возле них, а вот сами соратники до сих пор находились без сознания. Я припал сначала к Алексею и проверил его состояние. Сравниться с Милушей и уж тем более с Еленой я не мог, но хотя бы в силах понять, насколько все плохо. Его источник поканыл от ран, словно от мелких ссадин, а сосуды пульсировали от натуги. Кое-как помог уравновесить духовные потоки, убедился, что ничего не угрожает, и перешел к Батуру, чтобы проделать то же самое. А затем и сам рухнул рядом. После такой скачки манипуляции с чужими духовными потоками требовали слишком много сил. Но самое плохое позади. Я взглянул на башню, возвышающуюся далеко в небо. Ее каменная кладка почти не изменилась с тех пор, как я ее видел в последний раз. Но кое-где потрескалась и осыпалась. Не страшно. А высокий остроконечный шпиль все так же возвышался над степью. Снизу казалось, что он пронзает само небо. Что ж, исток передо мной. Точнее, надо мной. Башня — лишь строение, хранилище, если угодно. А сам он находился на самом высоком этаже. Я поморщился, осознавая, что придется подниматься по крутой винтовой лестнице. Надеюсь, оно того стоит.